я тебе тоже. Давненько мы не виделись. И все по моей вине. Ничего страшного, я все понимаю, просиял Алан. Я знаю, я мог бы сказать это по телефону, но мне так хотелось выразить это лично. Поздравляю, Максим. Давай в твою честь. Спасибо, корешок, сказал Максим, называя Трентона прозвищем, которое присвоили ему в школьные годы. И кто бы мог подумать, а? Я мог, граф, вот кто, отпасовал реплику Алан, употребил в свою очередь кличку, которой наградил Максима лет 30 тому назад. И спасибо тебе за то, что отозвался сразу и пришел. Я знаю, как ты дико занят. Так по какому же случаю я здесь? Во взгляде Максима сквозило любопытство, темная бровь приподнялась. Трентон не торопился с ответом. Он опять подошел к буфету и взял бутылку. «А что, если нам принять капельку игристого, старина?» «Спасибо, но вроде нищего», — начал было Максим, однако сообразил, что шампанское в его честь, поспешно добавил. «Впрочем, почему бы и нет? Но в самом деле только капельку». Максим наблюдал, как Трентон разливает шампанское и ждал, когда же приятель подойдет к теме их встречи. Однако Алан продолжал молчать, и Максим, выйдя на середину кабинета, принялся осматривать интерьер. Алан только недавно завершил отделку офиса, и Максиму понравилось то, что он увидел. Приятель сумел создать атмосферу уюта и изящества. Стены обшиты сосновой панелью, изящный английский антиквариат расставлен со вкусом, буканические пейзажи в резных золоченых рамах дополняют убранство помещений для посетителей. Сказалось давнее пристрастие Трентона к старинным вещам, переросшее впоследствии в серьезное и дорогостоящее увлечение. Он стал известным коллекционером, завсегдатаем аукционов и страстным приобретателем. «Да, промотать все свои нефтедоллары», — заметил про себя Максим, «прибыли с нефтепромыслом на Северном море, а еще промыслы в Техасе». Он подбил Алана на разработку своих собственных идей, уговорил шире развернуть дело семьи Трентонов после того, как Алан перенял бразды правления из рук отца. К тому же поддерживал приятеля и морально, и финансами. Сочетание всех этих факторов — дало результат, и на протяжении последних 15 лет Алан процветал, в прямом смысле слова, что необычайно радовало Максима. Трентон поднес Максиму чашу с шипучим напитком, друзья чокнулись, и Алан сообщил: «Пьем за твой титул, владей им в добром здравии, старина». Максим не мог удержаться от смеха. «Спасибо, корешок. А теперь за тебя». Он пригубил охлажденное вино, ему понравилось, сделал еще глоток и спросил: «Алан, в честь чего все это? Ну, скажи, наконец». Трентон уставился на него пытливым взглядом. «Тебя не прельщает роль белого рыцаря?» Максим вытаращил глаза. Вот уж чего он ожидал менее всего. «Прийти на помощь Листер Ньюспейперс?» «Как я могу догадаться», — вымолвил наконец Максим, чем в свою очередь ошарашил Трентона. «Тебе уже кто-то подъезжал?» В голосе Трентона послышались и утверждения, и вопрос одновременно. Максим покачал головой. «Ничего подобного. Но это единственная компания в Лондоне, встретившая враждебный прием в ответ на предложение цены, насколько мне известно. Кстати, ты-то как в это ввязался?» «Я-то фактически в стороне», — поспешил ответить Трентон. «Я тут, скорее всего, как...» Он подыскал нужное слово. «Ну, что-то вроде посредник. Если кто и ввязался, так это Джон Вейл, мой банкир. Коммерческий банк обслуживает Листер Ньюспейперс. а Джон на короткой ноге с председателем, Галлистером.